стены из детских криков. Новое сердце нравилось Шейле куда больше прежнего. Оно звучало, звенело и гремело, как взвод пожарных в парадной малиновой форме с литаврами и барабанами на ежегодном летнем параде. Шейла смеялась, вытряхивая из спутанных шерстяных волос комья земли. Из окна больницы она угодила в огромную напыщенную клумбу, которую с наслаждением растоптала. Она не стала задерживаться там и поскакала вверх по улице, размахивая руками и хохоча. Сейчас она чувствовала себя гораздо лучше, чем утром. День обнимал Шейлу и гладил ветром по лицу. Малышке хотелось прыгать и скакать. Паровозик внутри шустро разматывал шнурки с ботинок Винни и тут же сматывал их снова, даря Шейле радость и веселье, наполняя душу задором и свободой. У фонтана на крохотной площади трех котов Шейла опомнилась. «Такой хороший день не должен закончиться без сюрприза!» Покивала она выпалшим на санцепёк мыслям и поскребла карандашами пальцев основания ладони. Теперь она соображала острей и прикидывала дальше. Ворваться к Кристине и заставить ее пожалеть о невыполненном обещании приятно. Но это недолгая месть. 5-10 минут реванша. Шейла Комптон достойна большего. Она села в тени карамельной лавки и припомнила низенькую маму Кристины, Люси Уайлд. В паре улиц отсюда она держала фотостудию, совсем маленькую, похожую на будку кинооператора. Кристина приводила Шейлу пару раз, и той ужасно понравился волшебный сумрак проявочного кабинета, красная лампа, ванночки, в которых купали новорожденные, сворачивающиеся трубочкой фотографии. «Мама!» — сказала Шейла жестяным кукольным голосом и рассмеялась. Чтобы не привлекать внимания, Шейла перелезла через забор. Золотые руки доктора практически оживили ее. И сняла с веревки еще влажный, расписанный дивными павлинами халат. Тот был ей не по росту и волочился по земле. От сырости немного разбухла кожа. Шейла решила не расстраиваться. Она не собиралась жить вечно. Эта мысль восхитила и позабавила ее. «Сегодня!» — пропела она голосом заводной музыкальной шкатулки. «Меня сбил грузовик и резали в больнице, но я все еще хожу!» Она думала сказать «жива», но это слово показалось ей лживым. В магазинчике было людно. Трое для такой конуры уже толпа. Какая-то пара, пристально совещаясь и поднося пленку к самым глазам, выбирала кадры, которые хотела оставить для вечности. Женщина постоянно обращалась к Люси, мужчина помогал больше для виду. Соучаствовал. Наконец они решились. Дама тыкала пальцем, мама Кристины записывала. Мужчина вышел на улицу и присел на металлический заборчик, огораживавший карликовый сад мисс Уайлд. Шейла встала напротив мужчины, сильнее закуталась в халат и демонстративно пожала плечами. Человек кивнул. «Чего тебе?» Шейла дернула головой. «Свинтите отсюда!» — скривилась. «Поскорей!» Незнакомец бездонно зевнул, будто поражаясь ее наглости. Его узкая ладонь едва прикрывала пасть. Что-то там было неладно. Какая-то катастрофа с зубами. Парень убрал руку и очень по-особенному сложил губы. Шейла прочла. «Уважаю, но потерпи чуток!» Шейла завелась. Ее руки метнулись к лицу и сдвинули на бок клок прически. «Совсем тупой! Не видишь! Горю!» Мужчина посерьезнел, складки на лбу прыгнули на брови. «Усек! Линяем!» Он шагнул в студию и что-то шепнул на ухо своей даме. Та мгновенно завершила дела и зацокала вместе с парнем по улице к центру. Парочка ни разу не обернулась. Шейла стряхнула с плеч халат и перешла в тень. Люси Уайлд что-то напевала, когда зазвенел колокольчик на двери. «Добро пожаловать!» Слова хрустнули во рту, когда она увидела Шейлу. Слезы брызнули, как в кино. Женщина кинулась к Шейле и утопила в объятиях. «Крошечка моя!» — рыдала взахлеб чужая мама. «Они нашли тебя! Ты жива! Я верила! И Кристи все время твердила, что ты жива! А она плакала! Она так плакала! Ты даже не можешь себе представить! Мы все так волновались! Ужасно! Ужасно!» «Почему ты мокрая?» — опомнилась она. «Что? Что с твоими волосами? Тебя держали в подвале силой? На тебе лица нет!» Задыхалась Люси, и глаза метались, подмечая мерзкие, слишком злые, слишком настоящие подробности. «Ты не больна?» Взрослой мисс было стыдно, но ее руки нащупали что-то рваное, неживое. Девочки такими не бывают. «Да все в порядке, мисс Уайлд!» Засветилась Шейла, самой очаровательной из улыбок, на которую только способна картонная кукла с лицом из шторы. «Тебе надо в больницу!» — убежденно закивала Люси и потянулась за телефоном. «Нет!» — продолжала скалиться Шейла и вдруг поняла, что не знает, из чего у нее сделаны зубы. «Мне только в морг!» Люси не справилась со своим лицом. Не успела. Отвращение вспыхнуло на нем, как пожар. Дамы слишком хорошо поняли друг друга. Люси сдернула телефон со стола и попыталась ударить им Шейлу. Та сделала всего шаг. Но он решил все. Шейла растопырила пальцы и выгнала их мамаша Кристины в шею. С карандашных огрызков сиротливо закапала на непроявленную пленку. Шейла попыталась подставить ногу и поймать телефон, но тот упал со всего маху. Трубка раскололась и заныла короткими гудками. «Незадача!» — причмокнула Шейла и ободрала со рта лохмотья лейкопластыря. Тело, подлатанное добрым доктором, начало сдаваться. Ее мог бы выручить мобильный, но старый телефон пропал вместе с прежним телом, а нового из куриных костей и часов с кукушкой Пушер ей не собрал. Шейлу потрясало, с какой легкостью и равнодушием она приняла свое текущее существование. «Мне 13. Сегодня под вечер я развалюсь, если не успею...» И тут фактор Кристины приобрел неожиданный вес и ценность. «Я правда смогу забрать ее тело?» Указательный карандаш Шейлы закручивал темную спираль реагента в луже, накапавшей из мисс Уайлд. «Моя...» — лопались буквы-пузырьки. «Обещаешь?» «Без уверенности!» Стояла на своем кровь. «Я ничего не буду делать!» Бесилась Шейла и крошила палец о пол. Лужа принимала злость без споров. «Пожалуйста!» Падала на колени Шейла и молила сворачивающееся пятно всеми пальцами. «Пожалуйста!» «Ты знаешь, ты ее делать!» Телефон мяукал из-под стола, издеваясь над нею.